Четвертое. Денис Грязнов, Сева Голованов, Филя Агеев и Факир Альгимантес уже были в аэропорту, когда турецкому на сотовый телефон позвонил генеральный комиссар литовской полиции Аурелиос Климас. «Александр Борисович», – обратился он к важняку своим интеллигентским баритончиком, – «я звоню вам, чтобы подтвердить свои обещания. Я отдал все необходимые распоряжения». «Огромное вам спасибо. Я готов оказывать вам оперативное содействие, и мои люди уже нашли Атарова. Он, кстати, сейчас в Вильнюсе, живет в съемной квартире. Вы можете держать его в поле зрения до приезда ребят?» «Безусловно. Но учтите, что я действую на свой страх и риск». Климас выдержал паузу. «А что, ваши ребята и правда такие профессионалы, как вы говорите?» «Они даже еще лучше», – сказал турецкий. «Литовская полиция не будет им препятствовать, но они не должны нарушать закон». «Не нарушат», – вновь заверил коллегу Александр Борисович и добавил. «Насколько это будет возможно, конечно». «По крайней мере, никто не должен об этом знать», – смягчился комиссар. «И не забывайте, они не должны применять огнестрельного оружия. Помогая вам, я рискую, как это у вас говорится, собственной задницей, да?» «Именно», – улыбнулся турецкий. «Хотите, чтобы их встретили в аэропорту?» «Не стоит. Они созвонятся с вами, как только прилетят. Просто дайте им информацию и забудьте об их существовании. Хотя бы дня на три». «Окей. Я сделаю, как вы просите. До свидания». Комиссар дал отбой. Все пришлось начинать сначала. Атаров от людей Климаса ушел. Испарился, словно и не было его никогда. Сыщики из агентства «Глория» 2 дня потратили на поиски. Однако их было слишком мало, и на след напасть не удалось. Пока Денис Грязнов и Сева Голованов прорабатывали каунасские связи Атарова, Денис был уверен, что он всплывет на поверхность где-нибудь поблизости от своих дружков. Филя работал в Вильнюсе. Сыщики рассудили, что Атарову не имело смысла глубоко залегать на дно. В Литве ему практически ничего не угрожало. К тому же Атаров был человек наглый и рисковый. Он в любой момент мог засветиться где-нибудь в публичном месте ради простого бандитского куража. Была и еще одна зацепка, очень прочная. Насколько прочная эта зацепка, Филя понял тотчас же, как только увидел ее. Красивей женщины Филя, пожалуй, еще не встречал. Причем фотографии и кадры архивных телесъемок не передавали и половины ее обаяния. Несколькими штрихами она умела замаскировать свое божественное лицо. Филя так и подумал, когда увидел его в первый раз живьем. Божественное. Маской просто красивой женщины, обремененной государственными заботами и делами. «От такой женщины невозможно уйти», – подумал Филя. И как только это подумал, он понял, что если в мире и есть что-то, за что Атаров держится так же прочно, как за свою жизнь, так это она – Регина Смайлете. Бежевый старенький форт Фили, взятый на прокат, уже сутки стоял во дворе дома, в котором жила Регина. В течение этих суток Регина ни разу не выходила из дома. Зато к ней приходили многие. Филя прикрепил к двери квартиры специальный датчик, который срабатывал каждый раз, когда дверь открывалась. Замаскировать его помог допотопный почтовый ящик, тот самый, который так удивил турецкого в его первое посещение Регины. Стоило двери открыться, как в машине Фили раздавался тихий мелодичный перезвон, дававший старт к разворачиванию программы на экране ноутбука. Тут же автоматически включалась функция записи. Благодаря этим чудесам современной техники, которыми снабдил Филю бородатый, угрюмый компьютерщик Макс, Фили мог слышать реплики, которыми обменивались Регина со своими гостями у порога. Реплик, впрочем, было немного. Два раза к ней приезжали курьеры с деловыми бумагами. Один раз явился какой-то важный чин в черном «Мерседесе» с правительственной меткой, причем шофер остался ждать своего босса в машине. Важный чин просидел у Регины всего полчаса, после чего покинул ее в весьма бодром расположении духа. Это было видно по его довольной, замаслившейся физиономии. С наступлением темноты возле подъезда Регины остановился серый «Опель», из него выбрался невысокий и щуплый на вид мужчина. Регина, по всей вероятности, удивилась его приходу, поскольку сказала буквально следующее. «Эл, какого черта тебе здесь нужно?» «Я по делу», – негромко ответил тот, кого она звала Эл. «У меня с тобой нет никаких дел». Голос Регины был жестким и недовольным. «Босс попросил меня проверить обстановку», – сказал Эл. «Чушь какая!» – фыркнула Регина. И затем насмешливо спросила. «Ну и как, проверил?» «Да. До свидания». Регина захлопнула дверь перед носом у щуплого мужчины. Через пару минут он вышел из подъезда, сел в свой форт и укатился со двора. «Босс», – задумчиво пробормотал Филя. «Что еще за босс? Уж не наша ли птичка собралась прилететь сюда ночью?» Он достал телефон и набрал номер Дениса Грязнова.